Соло. Итак, леди, начнем с вашего знакомства с покойной. Буду признателен, если вы сообщите мне, где и когда это случилось. Это имеет какое-то отношение к происшедшему? Надеюсь, что нет, но трудно вычислить убийцу, ничего не зная о жертве. Вы согласны? Возможно. А подвижки в вычислениях уже возникли? Скажем, кое-что сдвинулось с места. И я сильно надеюсь на ваши показания, Анна. Вы позволите мне так называть вас? Я все же предпочла бы полное имя — Ан-Софи. Хорошо. Мы познакомились лет 15 назад или чуть меньше в Судане. Это где-то в Африке. Где-то там, да. И что же вы делали в Африке? То же, что и всегда. Изучала пустыню. В данном конкретном случае это была Нубийская пустыня. Вы ученый, биолог, зоолог. Скорее, натуралист самого широкого профиля. Последние два десятка лет я собираю материал для книги. Тут, как я посмотрю, полно писателей. Дураков тоже хватает. Так вот, мы познакомились с Даша в Судане. Тогда я была замужем за своим первым мужем. Он тоже изучал пустыню. Он работал в гуманитарной миссии. Но это не имеет никакого отношения к сегодняшнему убийству. Не так ли? Тем более, что его самого давно нет в живых. Вы что-нибудь знаете о Судане, кроме того, что он находится где-то в Африке? Так я и думала. Судан — довольно опасная страна. Там очень неспокойно. В каком смысле? Локальные вооруженные конфликты, иногда перетекающие в полноценные боевые действия, что-то отдаленно напоминающее войну севера и юга, если так вам будет понятнее. А я думал, что рабство уже отменили, не стоит понимать так буквально. Но север и юг при этом остаются. Но какое отношение к этой войне имела ваша покойная подруга? Чем она там занималась? Я не знаю. Возможно, об этом знал мой покойный муж. Они контактировали по линии гуманитарной миссии. Надеюсь, эта миссия была благородной. Вне всякого сомнения. Но ваш муж уже давно умер. А вы виделись спокойно и после его смерти? Так и не удосужились спросить? Да. Мы виделись и не раз, но уже совсем в других странах. А о Судане не хотелось вспоминать ни ей, ни мне. И на то были свои причины, которые я не собираюсь здесь озвучивать. Скажу лишь, что добровольное присутствие белой женщины в опасной стране говорит о выдающихся душевных качествах. Не так ли? Каких, например? Ну, например, о личном мужестве и отваге. Вне зависимости от целей, которые она перед собой ставила. Я бы назвал это бабской глупостью и безрассудством. Искренне желаю вам, чтобы в ту минуту, когда ваша жизнь повиснет на волоске, рядом не нашлось ни одного безрассудного человека, который не позволит вам сдохнуть в муках, ужасе и безвестности. Уж тогда бы вы точно оценили бабскую глупость по достоинству. Вы просто молили бы о ней. У вас была именно такая перспектива? Была. И не стоит думать, что мертвых некому защитить. Еще больше, чем в защите, мертвые нуждаются в справедливости. Но мы отвлеклись на ненужное философствование. Вы были привязаны к вашей покойной подруге? Я любила ее. И всегда ею восхищалась. Как, впрочем, и все остальные. Даша магически действовала на людей. На всех без исключения. Если исключения и были, о них мне ничего не известно. А жена Писаки, Магда, разве не она устраивала вчера безобразные сцены и грозилась расправиться с хозяйкой? Я не была свидетельницей этих сцен. И не думаю, что к угрозам слабой, неуравновешенной и ревнивой девушки стоит относиться серьезно. Я бы не отнесся, если бы не было трупа. Но наличие трупа все меняет. Вот что я вам скажу, милый мой. В жизни Даша случались ситуации гораздо более опасные, чем конфликт из-за мужика. И выходила она из этих ситуаций целой и невредимой. Так неужели вы думаете, что она не смогла бы защититься от экзальтированной идиотки, которая способна лишь сотрясать небеса бессильными проклятиями? Так вы их все-таки слышали? Нет. Но примерно представляю, как они могли выглядеть. Имелись прецеденты? Мне не хватит всех имеющихся в наличии пальцев, чтобы их пересчитать. Пришлось бы воспользоваться вашими. А как насчет того, что ее любили все? Все мужчины. Женщины отдавали ей должное, если, конечно, были умны. А если не очень? Если не очень, тихонько скулили в уголке. Ничего другого им не оставалось. Вы как будто защищаете эту Магду. Я просто не считаю ее способной на убийство. Ведь главное найти убийцу, не так ли? И чтобы невинные при этом не пострадали. А убийца в нашем случае — человек очень сильный, очень умный, очень коварный и безжалостный. Если уж Даша не смогла его переиграть. Например, вы. Что? Вы кажетесь мне умным и сильным человеком, Ан-Софи. Вы подходите на эту роль. Да. Я, конечно, польщена такой характеристикой, но я любила Даша. Сколько раз мне нужно это повторить, чтобы вы поняли? Я многим ей обязана. Черт возьми, я обязана ей жизнью. Когда меня взяли в заложники в Дарфуре, и надежды на спасение не было, она вытащила меня. «Это та суданская история, о которой вы не любите вспоминать?» «Да. Но никто не запретит мне помнить о благородстве Даша. Каковы бы ни были жизненные обстоятельства, я всегда буду на ее стороне, даже теперь, когда она мертва». «Позиция, достойная похвалы. Особенно теперь, когда она мертва. Вот только жизненные обстоятельства имеют обыкновение меняться. О чем это вы?» «Вы угрожали ей, несмотря на всю декларируемую вами любовь. И угрожали не далее, как вчера вечером». «Что за бред вы несете?» «Кое-кто стал свидетелем вашего нелицеприятного разговора с хозяйкой». «Бред! Вы готовы повторить это на очной ставке? С кем?» «Со свидетелем. Погодите-ка. Что еще за свидетель?» «Русская девчонка. Я права. Видимо, она недостаточно хорошо владеет английским». «Достаточно. Вы сами знаете». «Что это был за разговор?» «Ну, хорошо. Речь шла об одном старом архиве. Когда-то он принадлежал другу моего покойного мужа, того самого из гуманитарной миссии. Да, но к Судану это не имеет никакого отношения, скорее к Исмаэлю. Это архив его отца, настоящего отца. Исмаэль — приемный сын Даша, надеюсь, вы в курсе? Наслышан. Архив достался ей вместе с Исмаэлем. Для европейца он не представляет никакой ценности, но друзья моего покойного мужа, которые также являются друзьями отца мальчика, крайне в нем заинтересованы. Что это за архив? Новым Уотергейтом он не стал бы, уверяю вас. Так, локальные африканские страсти никому за пределами континента не интересны, значит, вы имеете представление о его содержании. Весьма приблизительное. Говорю же вам, дело не стоит выеденного яйца. И ваша подруга согласилась передать вам этот архив? Это я согласилась передать ей запоздалую просьбу из Африки. Не более того. Ей даже готовы были заплатить, так она была согласна расстаться с бумажками за плату или безвозмездно. Я только озвучила просьбу, а договориться мы не успели. То же самое я скажу и на очной ставке. И пусть ваш свидетель, если он честный человек, попытается это опровергнуть. Архив находится здесь, в доме? Я не знаю. Знаю только, что до самого последнего времени он был у нее. Будете устраивать очную ставку? Успеется. Вы или ваш нынешний муж были знакомы с кем-то из гостей прежде? Мой муж и есть я. Я учту это на будущее. Так что с гостями? Скажем, о некоторых я была наслышана. Я имею в виду Тео и Яна. Кажется, несколько лет назад Даша вскользь упоминала того русского парня, который появился здесь вчера ненадолго и странным образом исчез. Вы имеете в виду босса нашей русской? Да, хотя, может быть, это был совсем другой русский или не русский. Разбираться в мужчинах Даша — занятие бесперспективное. Так их было много? Так они были удручающе однообразны в своей любви к ней. Впрочем, об этом вам лучше спросить у вашего друга Яна. Обязательно. Но пока что я беседую с вами. Хотите сказать, что никто из собравшихся не знал друг друга прежде, хотя с самой хозяйкой все были знакомы не один год? Это может показаться странным, более чем. Но такова была Даша. Она слишком стремительно жила, слишком стремительно вступала в отношения и так же быстро их завершала. И никто из ее любовников никогда друг с другом не пересекался. Им оставалось только сидеть в клетках своих воспоминаний о ней, и даже если эти клетки стояли рядом, разглядеть, что происходит в соседней, не представлялось возможным. Это почему же? Все дело в темноте. Подлинная жизнь Даша всегда была окутана мраком неизвестности, ну, или туманом, это как вам будет угодно. Книга, которую вы собрались написать, художественная? Нет. С некоторой натяжкой ее можно отнести к специальной литературе. Я бы посоветовал вам писать романы. С вашей-то тягой к цветастым оборотам речи вы позволите мне не воспользоваться советом? А вы позволите мне не поверить тому, что вы здесь наплели относительно покойной и ее мужчин? По вашим словам, выходит, что никто не мог перед ней устоять. А вы спросите у вашего друга. Так и сделаю. А теперь скажите мне вот что. Если она взяла за принцип никого и ни с кем не знакомить, как объяснить вчерашний аншлаг? С чего бы ей было отступать от своих принципов? Для меня это такая же загадка, как и для вас. И вы даже не попытались найти ответ на нее? Отчего же? Я спросила об этом напрямую. Но она отделалась шуткой. Что-то вроде «я подвожу итоги, Анн». Но я и представить себе не могла, что шутка окажется пророческой. Она, я думаю, тоже. Среди гостей оказались и случайные люди, вы имеете в виду русскую? И русскую тоже. А также Магду. Не думаю, что покойная так уж жаждала увидеть на своем празднике жену бывшего любовника. А ей было все равно. В худшем случае она отнеслась к этому с иронией. А молодой англичанин? Как он оказался здесь? Кристиан? Он приехал по приглашению Шона. Вроде бы это его старый друг. А что вы можете сказать о самом Шоне? Только одно. Маленький, несчастный дурачок. Шон единственный, кого я знала задолго до того, как приехала сюда. Кроме Даша и детей, разумеется. Он был представлен мне 3 года назад, уже как муж и новоиспеченный отец. Тогда еще вся семья жила в Гане. Это где-то в Африке? Где-то там, да. А пустыни в Гане имеются? В классическом понимании нет. Саванны с засушливым климатом, но меня они интересуют мало. А личная жизнь вашей подруги, она вас интересовала? В классическом понимании нет. И вы не были удивлены таким эксцентричным выбором? Что вы имеете в виду? Только то, что супруг убитой был намного моложе ее, ну и что? Я нашла ситуацию пикантной, не более того. К тому же молодой человек казался мне искренне влюбленным, что совсем не удивительно. Удивительным было другое. Шон — самый обычный парень, без особых талантов. На фоне всех прошлых любовников Даша он выглядел настоящим пигмеем. Маленьким несчастным дурачком, именно. И тем не менее она выбрала его. Я скажу вам одну вещь, хотя это может прозвучать нелепо и относится к области моих догадок. Думаю, в этом выборе участвовал еще кто-то. Кто же? Возможно, местные ганские колдуны. Даша водила с ними дружбу. Она была суеверна? В привычном понимании этого слова нет. Но она много лет прожила в Африке и любила ее. Я это уже понял по дому. А жить в Африке и не верить в сверхъестественное нельзя. Она сама мне об этом говорила. Шон и есть сверхъестественное. Без Шона Лали никогда не появилась бы на свет. Именно Лали, а не какая-нибудь другая девочка или мальчик. Так он был нужен только для зачатия этой супер-пупер-девочки? Подванивает цинизмом. Вы не находите? Я этого не сказала. Вы намекнули, а я лишь продолжил вашу мысль. Все намного сложнее. Ну, конечно. Мне жаль Шона. Зимой в Гане дует харматан, очень жаркий, сухой и пыльный ветер. Он несет песок на пустыне, и песок этот забивается в легкие, забивается в рот. Если харматан застал тебя где-нибудь на открытом месте, без средств защиты, смерть от удушья почти неминуема. Боюсь, что Даша стала для Шона таким вот харматаном. А если отбросить ненужные красивости? Шону встретилась женщина, которая не могла принадлежать ему по определению. И он имел неосторожность полюбить ее. Вернее, я назвала бы это роковой страстью, справиться с которой может только смерть. Чья? Одного из двух. Что, собственно, и произошло? А если бы даже не произошло, Даша рассталась бы с ним в самое ближайшее время. Она сама сказала мне об этом несколько дней назад. А ему? Я не знаю. А кому-нибудь еще? Зазу тоже слышал наш разговор. Зазу, который есть вы? Не считается. Возможно, он начал подозревать. Возможно, поэтому пригласил своего друга, чтобы тот поддержал его в отношениях с женщиной, которая собирается его бросить. Маловероятно. Что за сцену Шон устроил вчера в саду? Он напился и пытался выяснить отношения с женой. Публично? Они начали ссориться во время фейерверка, который устроил Ян. Фейерверк был прелестен, но слишком уж громок, так что большую часть скандала никто не слышал. До нас доносились лишь отголоски. До вас, Зазу? Думаю, до всех остальных тоже. Шон даже попытался ударить Даша. Попытался или ударил? Все получилось крайне нелепо. Шон не из тех, кто выясняет отношения на кулаках. И он всегда казался мне уравновешенным молодым человеком, а тут бездарная неврастеническая пощечина. Как будто в самый последний момент он передумал, сломался, но отвести руку не удалось. Удар получился совсем не сильным, а у Даши он вызвал лишь улыбку. «Ничего смешного я не вижу. Я тоже». Но Шон сам испугался не на шутку. Еще до того, как к нему подскочили Ян и Кристиан, и Иса. «Если бы вы видели, как мальчик смотрел на своего отчима...» «Могу предположить». «Не можете. Иса очень привязан к матери». Я бы тоже назвала это разновидностью роковой страсти. Давайте не будем нагнетать. Мальчик готов был испепелить Шона. Какое уж тут нагнетание! Он выкрикнул что-то. Что именно? Как раз в этот момент разорвалась очередная петарда. Так что я не расслышала, увы. Все вокруг искрилось и вспыхивало. И мне почудилось, что из пальцев Исмаэля вылетела молния. Ощущение не из приятных. Чем завершился инцидент? Ничем особенным. Все затихло само собой, стоило только Даша улыбнуться и успокоить их обоих, мужа и сына. Но неприятный осадок остался. Что было потом? Потом, хвала Всевышнему, фейерверк кончился. Шон продолжил тупо напиваться в дальнем углу сада. На всяком случае, без бутылки я больше его не видела. На какое-то время он исчезал, но потом появлялся снова, пока не надрался окончательно, и не успокоился на детских качелях. Мы несколько раз сыграли в китайскую рулетку, затем в крокодила. Это такая игра, где показывают слова. Послушали игру Исы на саксофоне. Все было очень мило. И покойная все время оставалась в поле вашего зрения. Не уединялась ли она с кем-нибудь из гостей или с мужем? Периодически исчезали все. Кто-то отправлялся за спиртным, кто-то уходил по естественным надобностям, но тут же возвращался. Некоторое время отсутствовал Иса. Он как раз укладывал спать сестру. Но на китайскую рулетку собрались все, за исключением Магды и нашей русской гости. А ее спутник, он исчез еще до темноты. Исчез? Исчез для меня и для всех остальных гостей. Но думаю, что Даша была в курсе его ухода и сама закрыла за ним дверь. Она сказала вам об этом? Она сказала лишь, что он ушел, и что не стоит беспокоиться о нем. Особо расстроенной она не выглядела. «Китайская рулетка — это карточная игра?» скорее психоаналитическая. И в чем она состоит? Довольно долго объяснять, но я попробую. Ведущий, а они постоянно сменяются, задумывает кого-то из присутствующих, после чего отвечает на довольно специфические вопросы. Какие именно? Ну, например, если бы человек был деревом, каким бы деревом он был? Или птицей, или животным, или зданием, или временем года, или ножом, ну и так далее. В результате выстраиваются цепочки ассоциаций с тем или иным персонажем. От точности и глубины этих ассоциаций зависит правильный ответ. Звучит бредово. Если бы вы были зданием, дорогой мой, вы были бы шатром гадалки на сельской ярмарке. Знаете, такие залепленные пожухлыми рекламными плакатами хлипкие сооружения. Хотите оскорбить меня? Нисколько. Просто озвучила первую пришедшую на ум ассоциацию. И все играли в эту дурацкую игру с большим удовольствием, хотя реакции на ту или иную ассоциацию были не всегда адекватными. Что? Проскакивало что-нибудь еще более унизительное, чем шатер гадалки? Так точно и не вспомнить. Если бы вы, мой друг, были игрушкой, какой игрушкой вы бы были? Отвечайте быстрее. Человеком-пауком. Я думаю, что радиоуправляемой машинкой, в которую вечно забывают вставить батарейки. А вы? Вы были бы хэллоуинской ведьмой, внутри которой стоят аккумуляторы. Браво! Не забудьте еще вечный двигатель, встроенный в грудную клетку. Когда Даша сравнила Кристиана с длинноухим плюшевым зайцем, а Кристиан и был загадан, он очень расстроился, покраснел и едва не заплакал. Ох уж эти мне мужчины! Они такие впечатлительные. Я хочу вам кое-что показать, Ан-Софи. Это не игрушка, хотя определенное сходство есть. Вот взгляните. Что это? Как мне сказали, это бенинский леопард. Изящная вещица. Обнаружили ее в запасниках африканской коллекции Даша? Не столько изящная, сколько тяжеловатая. И этой тяжести хватило, чтобы бесповоротно раскроить нанести увечья, несовместимые с жизнью. Хотите сказать, это и есть орудие преступления? Да. На хвосте следы имеются. Какие? Кровь жертвы. Не стоит ли дождаться результатов экспертизы, прежде чем делать такие выводы? Экспертиза будет проведена, но и по косвенным признакам все понятно. И где вы нашли его? Здесь, в кабинете. Здесь? Стоял себе тихонько за стеклом голубчик. Поздравляю. Кажется, я недооценила вас. Но таких голубчиков и голубок здесь не меньше сотни. Как вы смогли обнаружить его? Вы как будто взволнованы? Просто удивлена. Неприятно? Просто удивлена. Я действительно недооценила вас.